Глава первая. «Сдаюсь. Это я украл то мороженое. Каюсь. Оно так аппетитно выглядело, а мне было 7 лет, и я не удержался». Поднял я вальяжно руки вверх, выдав свой монолог. «Какое мороженое? Что ты несешь?» Посмотрел на меня, как на больного Андросов. Повернул к нему голову и улыбнулся. «Я вспоминаю причины, по которым меня можно задержать. Вроде это единственная причина». Поворачиваю голову в сторону этих людей и хмурюсь. А еще врубаю доспех и ауру. «А иначе я жду объяснения, по какому праву вы меня решили арестовать!» В голос добавил металла, отчего, кажется, даже Андросов поёжился. «Ну а что они? Думали, что на пацана нарвались, на которого сейчас повесят все висяки, которые у них завалялись? Понятно, что, скорее всего, это чей-то заказ». «В отделении тебе обо всем расскажут, не переживай!» Не стали они обращать внимания на мои угрозы. «Интересно, а что мне будет за нападение на полицию? Я княжич Андросов и требую немедленных объяснений. По какому праву вы так общаетесь с благородным? В чем он обвиняется?» Теперь серьезным стал уже Андросов, и я его таким еще ни разу не видел. А вот его титул и фамилия заставила их задуматься и слегка струхнуть. Ну, конечно, что же им какой-то там бездомный барон? Суки. «На вашего друга написали заявление по причине избиения уважаемых людей. Мы не знаем подробностей, кроме причины, и что нам нужно доставить его в отдел». Даже смирно стал, урод такой, перед Андросовым, и доложил ему все. «Можно посмотреть ваши документы? Кто из вас старший?» — продолжал наезжать друг. Полицейские между собой переглянулись, и один из них достал синюю книжку, раскрыв перед Андреем. Немало не смущаясь, Андросов сфотографировал ее на телефон. «Понятно», — протянул он, глядя на меня. «Я еду с ним». «Не положено, ваша милость. Нас за это могут оштрафовать», — нашелся второй и посмотрел сожалеющим взглядом. «Но вы можете приехать следом». Андросов нахмурился, а я стоял и улыбался. Все это мне казалось детским садом. Ну, кого я мог избить? Да кого угодно. Но все в нашей жизни можно решить, так что я не переживал. И неважно, как решить, призывом снежного кузнечика или через Годсмита, или подкупом, кого там надо. «Так, друг мой, не нужно никуда ехать». Я положил руку на плечо Андрея, и тот недовольно нахмурился. «Для этого есть специально обученные люди, контакты которых ты мне уже дал». Лицо у Андросова просветлело. «Мне позвонить?» «Да, пожалуйста», — кивнул я. «Или лучше отцу?» — задумался мой дорогой друг. От этих слов полицейские почему-то напряглись. «Не нужно тревожить его высочество». Почему-то пожалел я местных служивых, представляя, как из вертушек высыпается княжеская гвардия Андросовых. «Как скажешь», — недовольно кивнул друг. Я еще раз похлопал товарища по плечу и повернулся к нашему рейд-лидеру, который пока не вымолвил ни слова. «Так, Хельга, у меня к тебе серьезная просьба». Смотрю я на девушку, что кусала губы, как будто о чем-то раздумывая. «Да?» — перевела она свой взгляд с полицейских на меня. «Отвези, пожалуйста, карамельку домой». Брови девушки поползли вверх. Я же, чтобы не дать ей время опомниться, сунул в руки связку ключей. «Оставишь у консьержки», — я улыбнулся. «И нет, не сожрет». Я уже понял, что пантере не обязательно произносить приказы вслух. Я это делал просто из-за удобства. На этот раз я мысленно отдал приказ. «Пойдешь с этой девушкой, ее зовут Хельга. Вреда ей не причинять. Она отведет тебя домой. Из квартиры не выходить, меня не искать. Спасать меня не нужно, скоро буду». И потрепал кошку по загривку. «А...» — девушка указала на пантеру. «Не любит она ни поводки, ни ошейники», — покачал головой я. «Просто говори, что хочешь. Она очень понятливая девочка». Когда меня пригласили в служебный транспорт, я с улыбкой наблюдал, как моя команда расходится и как карамелька ведет ничего не понимающую Хельгу ко мне домой. Вот она удивится такой сообразительной кошке. Может, ее научить водить ко мне домой баб? А что? Я уверен, она сможет. Дальше ничего интересного не происходило. Меня доставили в участок и заставили там битый час ждать в коридоре. Благо, наручники на меня не надели. Но зачем они мне, если я одаренный и так могу их порвать? Правда, все же коридор был закрытым, и выйти отсюда так просто не получится. Примерно через час за мной пришли два служащих и, не говоря ни слова, отвели в кабинет к следователю. Следователем был слегка полноватый лысеющий мужчина лет 45. По его взгляду могу сразу сказать, что меня ждет интересный разговор, который вначале не понравится мне, а потом уже и ему. Ну а как иначе? Он наедет на меня, а я могу и не сдержаться, если начнется беспредел. пошлю к нему маленького скорпиона, у которого яда больше, чем нужно для человека, в раз 20. «Галактионов, значит?» — хмыкнул он и указал мне на стул. «Присаживайтесь». «Благодарю», — сдержанно кивнул ему, не забыв добавить улыбочку. «Если вы не против, то я бы хотел приступить сразу к делу, а то, знаете, я только что из разлома вышел и еще не жрал». «А вот это уже решать не вам», — оскалился он и обвел меня взглядом. «Впрочем, там, куда вы отправитесь, хорошо кормят. Правда, только аристократов хорошо кормят. А вы еще пока что аристократ», — выделил он слова загадочной интонацией. «Пока что?» — удивленно приподнял бровь. «А вы что, не знали? У вас фактически нет ничего, кроме имени, а значит, ваше положение висит на волоске. Таких, как вы, легко могут лишить титула. Знаете, тут у вас такой залет, что я уже две бумаги написал, куда надо, с таким прошением». Какой он наивный. Не знает, что если это так, то он завтра умрет в своей постели, а мне назначат нового следователя. Я своим видом показывал только, что мне скучно. А он все ждал, когда выведет меня на эмоции. Уверен, что тут везде есть камеры, и он очень старается. Но, видя, что ничего не получается, он потянулся за документами. «Прежде чем мы приступим, я хочу уточнить некоторые вопросы», — внимательно уставился он в бумаге. «У меня здесь написано, что ваш отец погиб, а мать после этого работала в борделях Европы». Какой же он умный, однако. Решил молодого пацана так тупо развести? «Можете для заполнения информации назвать европейские бордели, в которых она работала?» И главное, как завернул, там написано. То есть это не его мнение, а просто кто-то мог и ошибиться, как окажется после того, если я нападу на него. Увы, для него матери своей я не знал, и лучше бы и отца не знал. Делаю вид, что задумался. «Я вырос без матери, ничего не зная о месте ее работы. Но если вам эту информацию сообщила ваша мать или жена, то вам лучше у них уточнить название. Я, увы, здесь не могу вам ничем помочь. Или дочь?» «О, попал». На слове «дочь» он сжал зубы, значит, вот где его больное место. «Кстати, а не хотите сообщить мне свою фамилию? А то, насколько мне известно, в обществе принято представляться при знакомстве», — начал действовать ему на нервы. «Или вы не обучены грамоте и этикету?» «Это и дерзкий, и глупый». «Ну, Журавлёва Татьяна не считала меня глупым, а очень даже умным и милым». Глядя прямо в глаза, говорю ему с явной усмешкой на лице. «Чё такое, Журавлёв? Плохо? Водички принести?» Штырька молодец. Вытащил из его пиджака, висевшего на вешалке, кошелек, в котором и хранилась подписанная семейная фотография и кольцо. Его кольцо у него на пальце, а значит, оно принадлежало его жене. Скорее всего, она его бросила или умерла. Но я могу ему помочь воссоединиться с ней, если та мертва. Отправлю к ней, если будет так явно проявлять свою агрессию в мою сторону. «Не зарывайся, щенок!» — крикнул он мне, но быстро взял себя в руки, разве что вены на лбу говорили об обратном. Ауру свою потушил сразу, значит, не слабый. «Вот, полюбуйся!» — швырнул он мне практически в лицо бумаги, которые я легко словил. «Так, и что это он мне передал? Поглядим. Ага. Угу. Ясно. Нападение, избиение, причинение тяжких телесных и унижение уважаемых людей. Еще хулиганство, нанесение вреда личному имуществу, оскорбление. Не забудь про вандализм и угрозы расправы их семьям». Он аж лучился довольством, когда произносил все это. «Значит, те сынки купцов затаили на меня обиду и решили отомстить. Ну-ну. Очень зря». «Я так понимаю, вас купили?» Не спросил, а утвердительно сказал я. «Передайте им, что они могут дружно пойти все нахер. Да, и последнюю бумагу можете оставить себе на память». Швырнул я бумаги ему обратно. Он еле поднял руки, чтобы те не попали ему в харю. «Сержант!» — заорал мужик во всю глотку, и в кабинет вбежал молодой парень. «Почему преступник не в наручниках? Он напал на меня! Быстро заковать его в антимагические наручники и отвезти в камеру строгого оберегания!» «Какой нервный у вас пухляш тут сидит!» — хмыкнул я и поднялся, давая понять, что может отвезти меня в камеру. Наручники на меня почему-то не надели. Редкая эта штука и дорогая, а повели под конвоем мою новую камеру. Отлично, блин. Убью сучков, как только выйду. Эти мелкие ублюдки написали на меня заявление и купили этого надутого следователя. А последней бумагой, которую я кинул ему в лицо, были требования по снятию обвинений. Подумать только, они хотят публичных извинений и покаяния, чтобы я признал свою вину и заявил, что осознал, насколько был неправ. И за это 7 лет готов служить купеческой семье Тагиловых, того самого сынка, которого я заставил обоссаться на коленках. А ведь хана им. Они еще не поняли, на кого решили наехать. Понятно, что там денег много, вот ощущают себя вершителями судеб. Эх, жаль, что у меня все личные вещи при входе отобрали. А то хотелось позвонить Андросову и попросить, чтобы его папа все таки прислал кавалерию. Чисто поржать. А еще меня посадили в общую камеру, что абсолютно точно было запрещено законом. Это даже я знал. «Эй, новенький, а ты чего не здороваешься?» Лысая детина хамоватым образом подошла ко мне и положила руку на плечо. «Так ты посмотри, малыш, к нам занесло благородного господина!» — обрадовался Беззубый, который нарезал яблоко ножом. «Ага, привет!» — на автомате отвечаю этому малышу и сразу пробиваю его в солнечное сплетение. Не помог ему его кривой доспех. Доспех — это целое искусство. Его нужно правильно создавать и плести. Парочка неверных вливаний энергии, и он не будет защищать как надо. Вот у него он был ужасный и сразу сломался. Завалился он на пол. «Есть еще желающие?» — осмотрел всех собравшихся. «А желающие были. Неужели их подговорили, чтобы они унизили меня? Они что, за идиота меня держат? Хоть бы личное дело прочитали». Как глупо. И плевать, что у всех был дар. Пару минут развлечения и 10 стонущих тел валяются на холодном полу. Зашибись. И все они владели даром. Поскольку место за столом освободилось, я скинул оттуда их пожитки и уселся. Я как бы собираюсь здесь сидеть с комфортом. Так, нужно подумать. Что дальше делать? Ну, посадить меня вряд ли смогут. Я этого не боюсь. Мне больше не нравится торчать в этом месте, как заключенный. «Эй, шпана, здесь кормят или чай наливают?» — спросил я лежащих. «Не ответили. Надо было полегче бить». Блин, перестарался. Я добавил специфической энергии, которая лупит по мышцам, и теперь они долго не смогут шевелиться. Я думал, что они окажутся сильнее и раньше очухаются. Кабинет следователя ГУ полиции Иркутска по делам одаренных Журавлева В.И. «Господин Журавлев, я сделал все, как вы и сказали», — отрапортовал молодой сержант. Журавлев сидел за своим столом, и его до сих пор трясло. Этот ублюдок посмел с ним так себя вести. Простой, безродный щенок, которому статус достался просто по факту того, что его родили от грязной кухарки, а иначе и не может быть. Как бы он хотел оторвать ему голову на месте. Черт, он был зол. Хотел спровоцировать парня, а вышел наоборот. Он всю жизнь всего добивался сам, что своей полицейской должности, что ранга ветерана по силе дара, а к нему приходят такие молокососы и нагло дерзят. Галактиону предложили нормальный выход из ситуации, всего лишь небольшая служба, и через несколько лет свободен, если не сдохнет в процессе. Всяко лучше, чем мотать срок в тех местах, куда его отправит Журавлев. А он уже постарается отправить надолго и в такие места, в которых ломают даже самых сильных. Немного смущал следователя класс истребителя юнца, причем аж 5-й. В этом случае обязательно вмешается центр, но его обещали взять на себя его, временные работодатели. «Выдал инвентарь сидельцам?» — спросил подчиненного Журавлев. «Так точно!» — улыбнулся сержант. «Они еще вчера просили ножики, чтобы яблочки порезать и хлебушек, а еще отвертку, лавку закрутить, а то скрипит». «Хорошо. Через 5 часов приведи его ко мне, думаю, этого времени будет достаточно. У него не должно быть много сил, он только что закрыл разлом». После сказанного махнул рукой, давая понять, чтобы подчиненный вышел. Журавлев закурил и вздохнул. Сучонок знал про его жену. Откуда? Тяжело вздохнув еще раз и налив себе холодного чаю, пошел к кителю за кошельком, в котором лежала фотка жены, которая его бросила. Вот только кошелька он там не нашел. Посидел я, отдохнул немного и подумал, что здесь не так уж и плохо. Разве что жрать очень хочется. Пара человек уже оклемались и теперь пошли в противоположный от меня угол, где и молча сидели. «Слышь, шпана!» И пофиг, что некоторым здесь было под 40 лет. «За бабки здесь можно еду получше заказать?» Как я понял, это СИЗО. И сидят тут люди, дела которых в процессе. И, судя по ним, некоторые здесь сидят не один месяц. Выпустить их нельзя, а посадить еще не за что. «Коли есть деньги, то можно и еды найти». Наконец подал один из них голос. «Отлично!» — обрадовался я и потянулся в карман за деньгами. «Вот вам деньги, закажите еды на все». Кинул им 200 рублей. Не знаю, какая такса здесь, но, думаю, хватит. Кроме того, это деньги Журавлёва, мудака такого. Конечно, сумма не маленькая, но это участок, а не ресторанный комплекс. Дальше наблюдал, как они стали стучать мисками по решетке. И только когда к ним подошел охранник, они ему что-то нашептали, передав деньги. А через минут 30 принесли еду, причем это была доставка из нормального ресторана, 3 пакета. Я взял себе один, самый увесистый, а остальные передал этим сидельцам, которые зло пыхтели, смотря на меня. «Пожрите, не смотрите на меня так!» Советую им и сам приступаю к еде. «Сами виноваты! А я вам не терпила, так что по факту в эту чепуху вы сами влезли!» Я знал, как говорить с таким контингентом. В прошлой жизни много было таких знакомых, и по прошлой работе не раз сталкивался с криминалитетом. А манер там было немного, зато был свой кодекс и жаргон. Еда помогла им немного прийти в себя, и они уже не смотрели на меня как на врага. Даже послали парламентера, который попросил прощения, сказав, что их заставили под угрозой физической расправы. С одной стороны, я их понимаю. Выбора у них немного, может, пообещали не сажать за то, что щеманут меня, но не вышло. В таких местах правила всегда одни, и плевать, благородный ты или свинопас. Если есть сила, ты будешь в почете. Но сила должна быть не на словах, а на деле. Я им ее показал, а затем повел себя нормально, не став их унижать, пока они лежали беззащитными. Жизнь налаживается, что тут сказать, если бы душ принять. Местные сказали, что душ здесь бывает раз в неделю. Но так долго засиживаться я не собираюсь. Мысленно даю шнырке задание принести мой мобильник, который оставили в камере хранения. Он незаметно принес и положил мне его в карман. Как удивились все находящиеся здесь, когда я спокойно достал телефон и набрал Голдсмита. «Слушаю, господин Галактионов», — раздался голос моего юриста. «Я уже в курсе вашей проблемы и сейчас работаю над ней». «Так быстро?» — удивленно хмыкнул я. «Наверное, это Андросов ему позвонил». «Ваш друг, господин Андросов, сообщил мне», — подтвердил он мои догадки. «Вот только, по моей информации, вы находитесь сейчас в изоляторе, и телефона у вас не может быть. Любите фокусы?» «Фокусы — наше все, а еще некомпетентные органы». Мы вместе с ним тихонько рассмеялись. «Я тут почему звоню? У меня для вас есть работа». «Полагаю, не только вытащить вас оттуда». «Верно. Приятно работать с таким умным человеком». Я по-быстрому назвал ему 3 фамилии тех купцов, которые написали на меня заявление, и попросил собрать мне на них полные дела. Что, где и как. Он еще пытался сказать, что по сбору компромата не работает, но и не нужен был компромат, они и так уже встряли. Просто хочу знать о них все. Кстати, пока мы общались, я услышал, как сюда идет надзиратель, и по-быстрому попрощался, а затем сунул телефон в карман. Интересно, но здесь есть крыса. Кто-то меня сдал. Пришли шмонать конкретно меня. Да только фиг им. Я показал им карманы, а также носки, но там ничего не было. Меня проверили артефактами и тоже не нашли никакой техники. Еще громко посопели и грозили, что мои фокусы не сойдут мне с рук. Уже сошли. Шнырька ловко вытащил телефон из моего кармана и отнес туда, где взял, как и деньги и прочее. Кошелек следователя я попросил его выбросить в сортир, а сам уселся за стол и приступил к прерванной трапезе. Вот сейчас я поем, и если меня не вытащат, то начну психовать. А когда я психую... Ну, впрочем, тогда все узнают.